Давай отчет, почему? Не могу. Я не могу это сказать. Нет, почему? Это довольно сложный вопрос. А я знаю, почему. И если я скажу, почему, то будет хуже и тому, кто спрашивал, и тому, кто попал под это. А я не хочу этого. Он исповедался. Я молился за него. Бог простил его. А он не может быть. Попробуй дергать тогда. И вот Священное Писание говорит, оставьте расти вместе то и другое до каких пор? До жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевел и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. И если бы в свое время, прошлое время, а Бог сказал то о ком-то, что я сегодня не знаю, я скорее того пророка выдернул бы, чем того человека. Вы уловили, что я сказал? Я бы скорее дернул того пророка, чем того человека. А уже после открылось, что туда, это был вредитель. На 100%. И если бы я тогда поставил вопрос, вывести откуда или снять, то, скорее всего, церковь меня сняла бы, а не его. Вы понимаете, о чем я веду речь? Дергать то дергать. Но смотрите, чтобы дергая плевелы, будете плевелу дергать. Но в этой плевел могут быть друзья, которые не знают этого. В этой плевелы целая когорта родственников. В этой плевелы еще что-то есть. И в таком случае и Бог оставляет, и мы оставляем. Растите до жатвы. Потому что, выдернувши одного плохого, я выдерну целую кучу хороших. И тогда ради одного остаются многие. Эта притча очень хорошая притча. Она касается таких глубоких истин церковных. Но дома, что мы там будем дергать? Сын негодный, хочешь не хочешь, не будешь его дергать, за окно не выкинешь. Или, допустим, в семье. Жена плохая, муж плохой. Ну что ж, живи. Когда-то наш Никита Сергеевич незабываемый, когда его пригласили в Германию, и он там, значит, выступал у них где-то в Бундестаге, в ихнем. Ну и он там давал за ту мировую войну. И там стали возмущаться немцы. Он на украинском языке, я уже не повторю так, а говорят, переводчик очень трудно было с ним было. Он стал и говорит, в том смысле, что его пригласили. Я говорю, глаза видали, что покупали, кушайте хоть повылазьте. А переводчик стал, да не знаю, как это на немецкий язык перевести, как это сказать. И так и в семье. Взял жену, взял мужа, глаза видали, что покупали, кушайте хоть повылазьте. Поэтому это вопросы, я выйду речь не о семье, здесь дергать не будешь. Уже как есть, так и есть. Уже как будет, так и будет. А в церкви другой вопрос. Хотя нам часто хотелось бы, мы хотим видеть чистую церковь, и я хочу. Но вы знаете, что не все возможно сегодня. Не все можно сделать. А уже если Бог делает, это будет безболезненно. Хотя и на нас возложена большая обязанность на каждого в этом вопросе. Но, к сожалению, мы все очень разные. И под одну гребенку не будешь, так сказать, подстригать или причесывать всех. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному». Если есть вопросы, пожалуйста. Который человек взял и посеял на поле своем, который хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Тоже интересная притча. Конечно же, когда Иисус Христос говорил, что горчичное зерно меньше всех семян, конечно же, речь касалась той местности, где он говорил и где не были. Все плевелы сегодня уже связаны связками. Все, кто любит обсуждать других, у них своя кучка. Так что нам не надо будет долго вязать. Они уже повязаны. Кучки, кланы и так далее, и так далее. Да они все уже повязаны, братья. Так что я уже просто опускаю некоторые вещи. Так что они уже давно связаны. Но там даже есть пояснение. Я могу перескочить, немножко прочитать. Поле есть, мир. Добрые семьи, это сыны царствия, а плевелы сыны лукавого. Враг, посевший, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жрецы суть ангелы. Речь идет о восхищении церкви, когда будет 5 мудрых и 5 неразумных. Помните, царство небесное будет подобно 10 девам, которые, взявшие свои светильники, вышли навстречу жениху. Из них было 5 мудрых, и 5 неразумных. Ну, конечно, в барановищах будут все мудрые, а в другой будут неразумные. Так что это не обязательно, потому что мы сегодня здесь поделимся все, у нас будут все спасенные. Дай Бог, чтобы так было, да? Мы хотим, чтобы так было. Но Библия говорит так, что не будет так. Одни мудрые, другие неразумные. Одни жили благочестивой жизнью, а другие просто как плевелы. У них были свои интересы, братья ходили за сестер, сестры из-за братьев, это был их интерес, и больше ничего. Приходили, каялись, чтобы жен хороших взять. Сестры приходили, чтобы кого-то выловить здесь из братьев. Но все это было вот так вот. Ну, не совсем так, как надо. Я немножко с юмором говорю, но так часто бывает. Я знаю такие вещи, потому и говорю на эту тему. И так далее. Но, тем не менее, эти связки сегодня уже есть, если хотите. Самые разнообразные. По взглядам, по интересам, по пониманиям, по стремлениям. Но сегодня еще не поздно развязать эти связки. Это должны делать мы сами. Никто за нас этого не сделает. Это лично вопрос каждого. Во-первых, понимание сути самой, служение, дело и так далее, и ничто другое нам не поможет. Со стороны можно только сказать, напомнить, предупредить, что такое может быть. А уже решить вопрос, это мы сами решаем. На нашем уровне, в нашем разуме, а впоследствии и в церкви. Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Конечно же, до сегодняшнего дня Слово Божие не особенно ценится среди людей. Но те, кто его принимают и живут по нему, по-настоящему живут, то все люди видят, что это говорят хорошие люди. С ними можно поговорить, не ждать подвоха от них какого-то. И, как правило, в трудное время все-таки идут к верующим людям. Я так вот простенько, очень коротенько объясняю эту притчу. А вообще-то сегодня люди считают, Слово Божие, это устаревшая религия, это устаревшее учение, а наука и так далее, это гораздо выше ценится, чем Слово Божие. Хотя самые большие психологи, это, наверное, все-таки верующие люди, правда? Потому что они читают Библию и понимают ее. А Библия занимается психологией людей, отношением. Все остальное, это на втором месте стоит. Потому что если у нас правильные отношения друг с другом, если мы честны на основании Слова Божия, тогда все хорошо идет. Тогда некого бояться. Нечего бояться подвоха какого-то. И так далее, и так далее. Поэтому, когда вырастает, тогда люди видят. А когда оно сеется, его не считают за важность большую. Но это так в жизни. Иную притчу предложил он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Вот на этой притче есть очень много разногласий. И богословы, и верующие ее толкуют по-разному. Вот закваска – это есть Слово Божие. Хотя нигде, никогда закваска не означала что-то доброе. В Священном Писании закваска всегда обозначала грех. Вспомните любой текст. Я имею в виду Нового Завета. Потому что мы смотрим на Библию через Новый Завет. Павел пишет: «Потому что вы бесквасны, ибо Пасха ваша, Христос, закланы за вас». И так будем праздновать. Не с закваскою порока и лукавства, а со пресноками чистоты и истины. Не знаете ли, что малая закваска квасит все чисто? Он говорил о блуднике, которого покрыли и не исключали. И нигде не найдете, если хотите рассуждать на основании Писания, что закваска означает Слово Божие. Везде. Так в чем же дело тогда? Почему здесь Царство Небесное, когда закваска означает грех? Я попытаюсь вам объяснить, в чем дело. Во-первых, здесь идет конкретное указание на то, что произошло в древнее время. Женщиной, которая взяла закваску, была Ева, которая первая согрешила, и через нее грех вошел в мир. Это была Ева. Написано, не Адам согрешил, правда? Но жена, прельстившись, пала в преступление. Три меры муки. Время невинности, как мы говорим. Время закона и время благодати. И вообще эти три периода действовал грех. И Бог допустил это. Вы знаете, для чего? Он созидает церковь свою, которая в течение жизни учится сознательно отвергать грех, который кругом бушует. Кругом все киснет, а церковь освящается. Вы поняли, о чем я веду речь? Все вскисло. А церковь настолько стояла крепко, она была без пятна и порока. Она научилась бороться с грехом. Она через эту борьбу получила отвращение к нему. Он очень много зла сделал для нее, для церкви. И все кругом киснет, а церковь строится. И многие из нас никогда не пришли бы в церковь, если бы грех власть не возымел над нами. Он довел нас до крайности. Он лишил всякой радости, развалил семьи, отнял здоровье. И только поэтому многие в церковь пришли. Иначе не пошли бы. Сказали, нам этого не надо. Нам и так хорошо. Но когда стало невыносимо жить, когда грех проник и развалил все, то поняли, так дальше жить нельзя. Кругом все киснет, а церковь строится, потому царствуется подобно. И строится это царство, когда кругом бушует грех и усиливается. Я уже то руку поднимаю, то, может, вопрос хочешь задать. И вторая причина, почему Бог допустил грех вообще во Вселенной, чтобы впоследствии никогда этого не было. Я очень коротенько буду говорить. Многие задают вопрос. Если Бог предвидел, что дьявол падет, зачем он его сотворил? Потом, если он видел, что он согрешит, почему он его не предупредил? Он это сделал сознательно. Все творение Божие, которое Господь сотворил, оно имеет возможность согрешить. Почему? У них нет той стопроцентной святости Божией. И у них у всех есть место, определенное Богом, и свободная воля. И тот же самый Люцифер, он был ангел свет, имел определенное место и свободную волю. И вот эти два фактора позволили ему, не имея святости Божией стопроцентной, согрешить. А они-то еще управляли вселенной. Вот эти ангелы и власти на небесах, как написано в послании к Ефесянам, Бог это допустил, чтобы впоследствии искупить человека и дать ему стопроцентную святость и управлять самому всем, чтобы упразднить всякое начальство и всякую власть. Помните, что написано? Это, наверное, трудноватый вопрос, но вы хорошенько подумайте, и если вы не поняли сегодня, будете задавать вопрос в следующий раз. Потому что вопрос серьезный, очень серьезный, и я не склонен, ну, потому что Господь дал пасовать перед этими вопросами трудными, их надо знать, иначе вы не сможете отвечать другим людям. И люди считают Бога каким-то, ну, кто его знает кем, знал и сделал так, именно он попустил так, он не хотел, чтобы дьявол согрешил. Он не планировал, что он это сделает, но как обладающий полнотой знания знал и решил раз навсегда покончить с грехом, иметь в своих руках тех людей, которым даст свою святость, которые никогда не согрешат. И уже впоследствии, никогда во вселенной не будет такой скорби, такой планеты, где разыгрываются войны, проливается кровь, где царствует смерть. Никогда. Это исключено. Когда-то наш брат Миша Романович, которого вы знаете, он ко мне пришел с таким вопросом. Поэтому я сегодня об этом напоминаю. Есть люди, думают, что они надо таких вопросов додумаются, что и не знаешь, откуда у них это взялось. Потому что они думают, анализируют. Однажды приходит мне и говорит: брат Николай, напрасно мы молимся, напрасно мы ходим в собрание, напрасно мы учимся. Где гарантия, что мы проживем 1 000 000 лет с Господом впоследствии и не согрешим? Ведь Люцифер был не равня нам, полнота мудрости, венец красоты, полнота совершенства. И однако уж он согрешил, он же находился у престола Божия, и однако он согрешил, то где гарантия, что мы не согрешим? И отвечайте ему на этот вопрос. Почему? Это вопрос, который его мучил. Он не остался бы наедине с своим вопросом. Он искал бы исцелиться от своей болезни. Он пошел бы к другим. Заразил бы их этой болезнью. Эти пошли бы к третьим, заразили бы их. Это была бы эпидемия. Поэтому не надо говорить, зачем мы лезут туда, куда не надо. Надо лезть. Если, конечно, не имеешь лестницы, то не лезь. Это же само собой. Но надо все знать. Я говорю: Миша, Люцифер имел святость помазанного Херувима. Ему вот столько не хватало до святости Божией. Один Бог имеет стопроцентную святость. А нам Бог через Христа дает свою святость, стопроцентную. У нас есть гарантия, мы не согрешим. Потому тебе нечего опасаться и бояться, что через 1 000 000 лет ты согрешишь, и Бог тебя свергнет с неба. Поэтому знаете что? Вот иногда нам кажется, зачем это знать надо? Оказывается, надо. Если кому-то не надо, то мне надо. Я немножко с юмором говорю. И вам надо. И кто знает, что вам еще принесут когда-то. Если не готовы, и самого может поранить, и другим вред нанести. Несознательно, не желающий повредить. Человек просто будет искать ответ на мучащий его вопрос. Он будет говорить об этом, он будет спрашивать. А вам надо будет давать ответ на эти вопросы. Иначе может быть беда. Доколе не вскисло все. Вы знаете, что в последнее время на земле будет царствовать человек греха, когда все вскиснет. Когда будет полная свобода греху. И в это время церковь будет иметь особую святость. И ей это не повредит. Хотя вскиснет все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира. И вот, вот этими именно притчами мы сегодня можем говорить о духовных вещах, которые начались еще где-то при создании мира. Вот женщина взяла за хвасти и положила в 3 меры муки, доколе не скисло все. Но на этом примере открываются глубокие вопросы нашего существования с Господом. Глубокие вопросы к церкви относящиеся. И это все в притчах, потому что иначе невозможно говорить с нами о духовных вещах. По духовные вещи Господь сказал о них так. Глаз не видел, ухо не слышало, и на разум не приходило то, что Бог приготовил любящим Его. И то, что в аду делается, нам тоже на разум не приходит. Все то, что о нем написано, написано нашим языком, сравнительным языком, в сравнении с нашими земными трудностями. А иначе нельзя говорить о этих вещах. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступивши к нему, ученики его сказали, «Изъяси нам притча о плевелах на поле». Я просто прочитаю еще раз. Он же сказал им ответ, «Сеешь доброе семя, есть сын человеческий, поле есть мир». Добрые семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. А враг, посеявший их, есть дьявол. Слово «дьявол» переводится на русский язык. Это греческое слово. И обозначает клеветник и обвинитель. Запишите, чтобы знали. Сатана – враг. Это не русское слово. Оно вошло в русский язык и стало русским. Но это греческое слово. И оно означает в переводе «сатана – враг, а дьявол – клеветник и обвинитель». Его основная работа – это обвинять и клеветать на верующих людей. «Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». Еще раз напоминает то, что я вам не раз говорил. Люди говорят, когда будет конец света. И верующие часто говорят – когда будет конец света? Библия не говорит о конце света. Она говорит о конце века, о конце определенного промежутка времени. И то, что мы сегодня ожидаем пришествия Христа, второго пришествия, ожидаем кончины века благодати. Начнется другое время, время суда, а там далее время тысячелетнего царства. Поэтому просто я для информации говорю вам, не путайте конец света и конец века, это не одно и то же. И одно другим нельзя заменять. И Библия говорит о конце века. А век – это определенный отрезок времени. Это не означает столетие, а просто конец определенного промежутка времени. То есть наших 2000. Хотя это наш человеческий счет. У Бога 2000 наступит немножко позже. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства их все соблазны и делающих беззаконие, и увергнут в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тоже интересное место. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства их все соблазны и делающих беззаконие, и увернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Мы понимаем, что ангелы будут собирать кого? И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от 4 ветров земли, от края небес до края их. Помните такое место? А здесь написано, кого они соберут? Соблазны. Откуда? Из царства его. Вот это царство его, а то есть ключ. Да, действительно, до пришествия Христа, до восхищения, до воскрешения мертвых, до этого мгновения, это царство было царством дьявола. Где мы были лишние? Когда вострубит последняя труба, когда церковь отнимется от земли, то царство мира станет царством Господа, а грешники лишние там. Вот почему здесь написано, их соберут. Вы уловили эту деталь? При внимательном чтении мы найдем противоречие. И некоторые богословы говорили, проповедники повторяли. Это просто ошибка в переводе. Какой ошибки нет? Когда христиане отняты от земли, то уже царство не дьявола, а царство Божие. И он судит грешников. Он им пищу создаст, когда с чем чаш его будет изливаться. Потому что здесь никакой ошибки нету. Все правильно написано. Просто не надо забывать, что при гласе седьмой трубы царство мира стало царством Господа. Вы это найдете в Откровении Иоанна. А до этого времени это было царство дьявола. И мы здесь были партизаны. А когда царство стало Христово, они стали лишние. Смена власти. С утра были белые, вечером стали красные. Как это показывали, не однажды говорили. До обеда белые обдирают, после обеда красные. Но уже другой. Попробуй не угадай, кто придет, кого встречать. Так и здесь резкая перемена власти. Мгновение, и все поменялось. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Еще подобно Царству Небесному сокровищу, скрытому на поле, которое нашед, человек утаил, и от радости о нем идет и покупает поле то. Тоже одна из притч. Царство Небесное подобно сокровищу. Это сокровище есть церковь. А для того, чтобы найти это сокровище на поле, а Бог купил весь мир, пострадал за грехи всего мира. Вы все хорошо знаете, что не все люди примут спасение. Но никто не оправдается, что Иисус Христос не умер за мои грехи. Я хочу, чтобы вы запомнили раз и навсегда. Иисус Христос умер за грехи всего мира. Он купил весь мир. Поэтому сегодня в любое время может взять каждого к себе. Это его. Но все дело в том, что он дал человеку свободную волю. Но в конце концов окажется, что только церковь приняла его спасение. Это и есть то сокровище, из-за которого он купил все поле. Весь мир. И еще подобно Царству Небесному купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Есть псалмы, которые говорят о том, что жемчужина – это Христос. Да, он достоин того, чтобы называть его жемчужиной. Но мы не купили его, он нас купил. Потому жемчужина – мы. Жемчужина образуется в страданиях. Вы знаете, как она образуется? Ракушку какую-то там, попадает песочек, начинает обволакиваться, чтобы жить, и растет жемчужина. Поэтому Иисус Христос отдал все. Во-первых, оставил славу неба, всю свою жизнь положил на алтарь, душу свою предал на смерть, кровь пролил, чтобы купить одну драгоценную жемчужину. Потому что купцы не мы, а он. Не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и проносили плод. Еще подобно Царству Небесное, неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и щивши хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Опять та же тема, о которой я говорил раньше. Если понимать восхищение церкви, не принять во внимание, что будет перемена власти, тогда надо было бы написать, отделят добрых из среды злых. Но здесь написано, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Что это за невод, который вытащит на берег рыб разного рода, и плохих, и хороших? Этим неводом, Библия так говорит, слушайте, так будет при кончине века. Сегодня время захватило всех, как невод, и тянет к берегу вечности, пришествию Христа, всех церкви, и будут отделены одни от других. Толкует Царство Небесное, а в Царстве Небесном рыбы разного рода. Ну, извините, туда ничто нечистое не попадет. Там нечего будет перебирать. А вот время к дню пришествия вычинит всех. В этот определенный день вся вселенная предстанет пред лицо Господа. И злые, и добрые, праведные и неправедные. И праведные будут взяты, как добрая рыба, остальные будут, чтобы в печь кинуть. Поэтому и здесь надо очень внимательно читать Писание. Ну и, наверное, уже без 2 минут 10 хватит. Ну хорошо, вы сегодня стахановцы. Без отдыха, без перерыва выдержали 3 часа, покуда я кричал тут. Это надо уметь выдержать. Хорошо, молимся, за все благодарим Господа и идем домой.